Глава 53. Вернувшись к бойцам, Брейн взял свой ранец и сказал: «Будем пересаживаться через двери Б-8. Транспорт подойдет через 20 минут». «Я хочу писать», – объявил вдруг мистер Пенс. «Ну так отведи его», – сказал Брейн Диннеру. Лиам подхватил ранец лейтенанта, а Янгверт – большой рюкзак мистера Пенса. «Только китган я возьму с собой», – сказал пассажир. «Возьми», – разрешил Брейн. «Я надеюсь, ты его смазал?» «Смазал?» «Тогда можешь взять. Но когда будешь делать в туалете свои дела, передай ненадолго китган лейтенанту Диннеру. Он о нем позаботится». «Слушаюсь, сэр», – смешно козырнул Пенс, и Диннер, взяв его под локоть, повел к оранжевой дверце, за которой располагался туалет и гигиеническая комната. Остальные бойцы захихикали. «Чего смеетесь?» – укорил их Брейн. «Мы не просто смеемся, сэр. Мы радуемся, что не нам досталась эта работа», – сказал Лиам и поволок ранце своего лейтенанта к выходу Б-8. «Но Диннер самый знающий из всех нас. К тому же офицер», – сказал Брейн, ставя свой ранец возле выходной двери. «Он сам вызвался быть в резерве. И от винтовки отказался, и от пулемета. Так что он сам выбрал свою специальность». «Эй, у Пенса тут какие-то странные штуки», – заметил Янгверт, когда поправлял отстегнувшийся клапан. «Что ты там нашел?» – поинтересовался Дино, сгружая к стене пулемет, огромный блок с патронами и в довершении ставя сверху ранец. «А вот!» И Канзас показал небольшую странную на вид упаковку. Этикетки на ней не было. «И чего это может быть? Может, какое-нибудь лекарство?» – спросил заинтересовавшийся Лиам. «Я думаю, это йогурт», – сказал Брейн, произнеся слово «йогурт» на линейном языке, отчего оно показалось бойцам особенно таинственным. «И что им делают?» «Это еда такая». «А почему она не в батончиках? Еда должна быть в батончиках», – вмешался в разговор Таурос. «Не обязательно», – возразил Брейн. «У меня на родине еда в батончиках почти не встречается». «И как же вы выживаете?» Всерьез удивился Таурос. Брейн в ответ только улыбнулся и решил впредь не заводить разговоры про свой дом, чтобы не отвлекать бойцов от дела. Вернулись Пенс и Диннер. «У нас порядок», – доложил лейтенант. «Оружие не пострадало». «Так точно, сэр, оружие не пострадало», – повторил мистер Пенс. «Благодарю за службу, рядовой», – похвалил его Брейн. Послышался шум приводных механизмов фиксации судна. Затем станцию немного качнуло, и после некоторой паузы створки двери Б-8 открылись. Отряд прошел в трюм своего нового транспортного средства, размер которого был втрое меньше прежнего. К тому же здесь имелся груз – контейнеры из металлизированного пластика, которыми была заставлена большая часть пространства, и имелся только узкий проход вдоль стены, по которому пассажирам пришлось протискиваться вперед к условно-пассажирскому отсеку.